Сонет 39. Могу ли восхвалять достоинства твои, когда ты часть меня и целая любви? Хваля себя, увы, я время лишь теряю, а чествуя тебя, себя лишь прославляю. Поэтому-то нам отдельно надо жить, чтоб наша не могла любовь единой быть, и чтоб я мог, когда внимание удостоишь, воздать тебе хвалу, какой один ты стоишь. Разлука. О, каким была б мучением ты, когда б кровавых мук твоих не подслащала возможность посвящать любви свои мечты, с которыми впросак и время попадало. Ты научаешь нас сливаться всех в одно, хваля того, кому вдали жить суждено.